Затем они перенесли вещи в номер. Пэл сразу улегся на кровать, заложив руки за голову. Дженни свернулась калачиком рядом. «Нам придется здесь прятаться некоторое время. Дальше по улице есть небольшой магазинчик. Сходи туда, пожалуйста, и купи продуктов, любимая. И краски для волос». Он улыбнулся. «Совсем неплохая идея. А мне можно перекраситься в рыжий цвет? По мне хоть в зеленый. Я тебя всякую люблю». «Боже, он просто идеальный мужчина». Выходя из номера и натягивая пониже на лицо бейсболку, Дженни услышала звук включаемого телевизора. Всего несколько дней назад она и помыслить не могла о том, чтобы смириться с убийствами, совершенными Дэниелом, и с тем, что ей придется расстаться со своим домом в Анахейме и никогда больше не увидеть у себя на заднем дворе колибри, птиц-кардиналов и воробьев. Теперь это казалось ей абсолютно нормальным и даже более того чудесным. «Я готова на все для тебя, Дэниел, абсолютно на все». Глава 42. «И откуда же он узнал, что вы там?» — спросил Овербай. Он был взбешен. Ведь именно Овербай не только настоял на том, чтобы захват проводил КБР, но и был главным ответственным за принятие неверного тактического решения. В данный момент им владели и параноидальные идеи. Дэнс поняла это по телодвижениям Овербая и по особенностям употребления некоторых слов. В тех случаях, где Дэнс или О'Нил сказали бы «мы», он говорил «вы». Свалить вину. Должно быть, заметил какие-то изменения в обыденной жизни мотеля. «Возможно, обслуживающий персонал вел себя как-то странно», — ответил Кэллок. «Как в ресторане, в Мос-Лендинг. У него кошачья интуиция». Он практически повторил мысли Дэнс. «А я думал, что ваши люди слышали его голос внутри, Майкл». «Порнофильм на видео», — пояснила Дэнс. «Именно его и слышала группа наблюдения». «Анализ происшедшего поражал, озадачивал и даже способен был поставить в тупик участников неудавшегося захвата. Оказалось, что менеджер, сам того не подозревая, видел Пэла и его сообщницу выходящими из мотеля, но в облике рыбаков из соседнего номера, якобы направлявшихся в залив Монтерей на ловлю кальмаров и лосося. Двое молодых людей в соседнем номере, связанные и с кляпами во рту, были весьма неразговорчивы. Кэтрин, тем не менее, удалось вытянуть из них, что Пэл заполучил их адреса и пригрозил расправиться с их семьями в том случае, если они станут звать на помощь. Его стиль, его проклятый стиль». Уинстон Кэллок был очень расстроен из-за того, что упустил Пэла, но виноватым себя не считал. Его план был хорошо продуман и должен был сработать, если бы не роковое стечение обстоятельств. Кэтрин нравилось, что Кэллок не злится и не ноет по поводу случившегося, а сразу сосредоточился на планировании следующих действий. К ним присоединилась помощница Овербая. Она сообщила боссу, что только что звонили из Сакраменто, а также поступил запрос из Сан-Франциско. Эйми Грейп крайне разочарована случившимся. Раздраженное ворчание в ответ. Шеф КБР повернулся и проследовал к себе в кабинет. Позвонил Коронео и сообщил, что осмотр территории вокруг мотеля пока не дал никаких результатов. Уборщице показалось, что перед началом операции она видела машину темного цвета, выезжавшую со стоянки. Номер она, конечно, не запомнила. Больше никто ничего не видел. Темный седан. Та же самая совершенно бесполезная характеристика, которую они получили и в ходе расследования нападения на Джеймса Рейнольдса. Появился сотрудник управления шерифа Монтерея с большим пакетом. Он протянул его О'Нилу. «Материалы обследования и места преступления, сэр». О'Нил извлек из пакета фотографии и список вещественных доказательств. На основании анализа отпечатков пальцев был сделан вывод, что в номере на самом деле проживали Пэл и его сообщница. Кроме того, там были обнаружены одежда, обертки от еды, газеты, предметы личной гигиены, косметика, а еще булавки, нечто напоминающее хлыст, изготовленный из вешалки и окровавленный, колготки, привязанные к стойкам кровати, десятки презервативов, новых и использованных, и большой тюбик с интимной смазкой. Весьма характерно для лидеров сект. Джим Джонс из Гаяны, к примеру, он занимался сексом по 3-4 раза в день. «Зачем?» — спросила Дэнс. «Чтобы показать, что они могут. Что они могут делать все, что пожелают, и в каких угодно количествах». Зазвонил телефон О'Нила, он ответил. Несколько мгновений внимательно слушал. «Хорошо, отсканируйте и отошлите на компьютер агента Дэнс. У вас есть ее электронный адрес?» «Спасибо». Он взглянул на Дэнс. Криминалисты обнаружили в кармане джинсов сообщницы Пелла